твои чувства знает уже весь двор. По тебе видно сразу, ты не местный. Ты ждешь, когда я выйду на балкон. Я знаю, что ты носишь мой код, но видеть тебя больше не охота. Не стой так долго, я уже не выйду. Обидишься или не подашь в виду, что в сердце моем уже другой. А ты теперь мой антигерой. Буду рвать струнные твои гитары, хотя тебя любила очень моя мама. Что в сердце моем уже другой. А ты теперь мой антигерой. Буду рвать струнные твои гитары, хотя тебя любила очень моя мама. С тобой не будет хэппи-энд. Я забрала сердце твое в аренду. Держи обратно или типа ветру. Мне кажется, что ты тут задержался. Стоишь под дверью и все просишь шанс. Не заставляй отсюда меня съехать. Или для тебя